На трассу он вышел неожиданно, заметив ее лишь тогда, когда ободранная земля под ногами сменилась поломанным асфальтом со следами дорожной разметки. Влад остановился и повернулся направо. Судя по оставшейся в памяти карте, надо идти именно туда. Дорога приведет в Ухту, да и встретить людей на ней больше шансов. Хотя если кто-то и пытается спастись на машине, этой трассой он воспользоваться не сможет. Вблизи шоссе оказалось захламлено не меньше, чем местностью развалина аэропорта. Влад двинулся вперед, пробираясь между завалами. Возможно, дорога скоро расчистится. Его предположения не оправдались. Чем дальше он уходил, тем меньше ему попадалось скомканных автомобильных остовов, но захламленность шоссе меньше не становилось. Груды искореженного металла сменились кучами древесных обломков, выкорчеванных пней и земляными насыпями. Некогда ровное дорожное полотно вздыбилось буграми, словно крупными язвами, разорвавшими асфальтовое покрытие. И не надо было хорошо разбираться в автомобилях, чтобы понять, тут можно передвигаться только пешком. Идти пришлось долго. Скорость движения через завалы была совсем небольшой, но сойти с дороги Влад не решился. Местности он не знает, поэтому разбитое шоссе — его единственный ориентир, потерять который в такой разрухе проще простого. К тому же вокруг все чаще слышались шорохи, скрежет зубов и визгливые вопли невидимых отсюда зверей. Похоже, драки между ними шли повсюду. Не хватало только попасть в переделку. Острых ощущений хватило и без этого. А еще что-то в глубине подсознания необъяснимо подсказывало ему, что покидать трассу нельзя. Нельзя, и все тут. Странное какое-то ощущение, но понять, чем оно вызвано, не получалось. Мозг продолжал надсадно печь, хотелось воды и было не до размышлений. Сквозь монотонно зудящую боль прорвался знакомый стрекот, и Влад остановился, задрав голову. Со стороны города навстречу ему на большой высоте шла пара вертолетов. Знакомый с детства силуэт Ми-8 двигался в сопровождении Ми-24. На МЧС не похоже. Скорее всего, к спасательной операции подключили армию, и теперь военные вертолетчики совершают облеты пострадавшей в катастрофе территории в поисках выживших. Он вскарабкался на засыпанную земляными комьями груду сплетенных корнями пней и, пытаясь устоять на кривых корневищах, замахал руками приближающимся винтокрылым машинам. «Эй!» — заорал он так, что ноющий в пекле мозг вспыхнул новой вспышкой боли. «Я здесь! Эй, сюда! Я тут! Помогите!» Однако вертолеты снижаться не собирались. Они прошли, не сбавляя скорости, прямо над ним, и Влад смог различить нанесенный на нижнюю часть обшивки Ми-8 логотип РАО «Ареал», бортовой номер А-02 и бросающуюся в глаза штангу крепления на одном из пилонов подвески Ми-24, не к месту блестящую на фоне камуфлированного корпуса боевой машины. Вертолеты быстро скрылись за горизонтом, и он устало опустил руки. Сложно сказать, заметили его пилоты или нет, но ясно одно — спасательный поиск так не проводится. Те, кто только что пролетел мимо, никого спасать не собирались. Странно, ведь в РАО «Ареал» громадный отдел МЧС, способный самостоятельно справиться с любым стихийным бедствием в масштабах города, подобного Ухте. Странно. Впрочем, один обнадеживающий факт только что выяснился. Раз из городка РАО производятся полеты, значит, люди там точно есть». Видимо, оттуда и руководят спасательной операцией, а эти вертолеты наверняка повезли в больницы раненых, находящихся в тяжелом состоянии. Поэтому они и не могли приземлиться. В таких ситуациях нельзя терять время, это может стоить кому-то жизни. Да и если судить по карте, машины ушли в сторону Сыктывкара, он как раз где-то в той стороне. В общем, нужно идти в городок Рао, его бедствие не коснулось или коснулось незначительно. И с дороги сходить тем более нельзя. Если пилоты его заметили, то наверняка сообщили о нем по радиосвязи в спасательный центр. Быть может, за ним пришлют кого-нибудь. А вне дороги они его не найдут, это точно. Влад оглядел окрестности с высоты своего холма. Вокруг, насколько хватало глаз, был сплошной бурелом из раздробленных деревьев и выдранных с корнем пней. Впереди дорога делала поворот, и слева от нее начиналась длинная череда бесформенных развалин. Наверное, это все, что осталось от какого-то населенного пункта или пригорода Ухты. Он пристально вгляделся в руины, но так и не смог понять, чем они были до трагедии. Катастрофа превратила все в сплошное каменное месиво, как там, в районе аэропорта. Кричащее воронье кружилось над искореженными обломками, пикируя на торчащие куски смятой арматуры, забитые изломанной растительностью и засыпанные желтоватой землей. А еще все вокруг покрывала какая-то странная желтая пыль. Влад только сейчас обратил внимание, что это та самая пыль, которую он счистил со своего куска арматуры. Час назад ее было не так много. Теперь же желтый налет виднелся повсюду. Она что, из воздуха оседает? Может, авария на каком-нибудь химическом предприятии, и это токсичный реагент? Влад торопливо осмотрел себя. Никакой пыли на одежде не было, разве что туфли запачканы от долгой ходьбы. Исцарапанные руки тоже не имели никаких следов химического ожога. Дышалось легко. Только мозги по-прежнему печет и жажда донимает, а вокруг, как назло, ни единого ручейка или озера. Что-то больно впилось ему в тыльную сторону ладони, и Влад торопливо прихлопнул кусающееся насекомое. Он с недоумением стряхнул с места укуса синюю лепешку. Что это еще за гадость? Клопы вроде поменьше, да и синими они не бывают. Вот зараза, прямо выгрызла кусочек кожи. Юрист потер руку, успокаивая соднящую ранку, и слез с нагромождения корневищ на дорогу. Надо идти дальше. Скоро начнутся дома, и он наконец-то сможет найти немного питьевой воды. В крайнем случае, дальше будет озеро. До него, по идее, осталось недалеко. Он прошел уже довольно много вдоль оккупированных ободранными птицами руин, когда совсем близко загремели выстрелы, и облезлое воронье метнулось в небо. От неожиданности Влад остановился и завертелся, пытаясь увидеть, кто стрелял, но лежащий рядом металлический комок, бывший некогда автомобилем, закрывал обзор. Выстрелы повторились, и он побежал на звук, собираясь позвать на помощь. Однако то, что он увидел, заставило его инстинктивно отпрянуть за укрытие. От зияющей в ближайших развалинах дыры, тяжело подволакивая окровавленную ногу, ковылял человек с охотничьим ружьем в руках, на ходу перезаряжая оружие. За ним гналось не меньше десятка мужчин и женщин в разношерстной одежде, сжимающих в руках обломки арматуры. Преследователи бежали молча, вперев в жертву немигающие взгляды остекленевших глаз. Пытающийся спастись человек дернул затвор помпового ружья и обернулся на бегу. Не останавливаясь, он начал стрелять в ближайших врагов. Один из выстрелов достиг цели, и настигающий беглеца человек с кривой железкой в руках упал, не издав ни звука. Едва оказавшись на земле, он вновь поднялся и продолжил преследование. Убегающий выстрелил в него вновь, и все повторилось. Преследователь упал и снова встал, не обращая внимания на кровотечение. Помповик в руках беглеца щелкнул, возвещая об опустошении магазина, и тот схватил его за ствол, как дубину, не обращая внимания на горячее железо. «Отвалите от меня, вонючие уроды!» — заорал он, замахиваясь на подбегающую женщину. «Куимова, тварь тупая, пошла вон, не то тебе башку разнесу!» Мужчина все еще пытался ковылять, отступая назад, но преследователи быстро настигли его и одновременно набросились со всех сторон. Беглец со всего размаха ударил женщину по голове, раздался хруст, и та молча отлетела наземь. В следующую секунду нападающие сбили его с ног и, не произнося ни звука и не меняя безразличных выражений на застывших лицах, принялись наносить удары арматурой. Громкий крик беглеца потонул в захлебывающемся бульканье и затих. Преследователи били неподвижное тело еще какое-то время, после чего одновременно выпрямились и уставились на окровавленное месиво. Кто-то подобрал ружье, ухватив его за ствол, и все так же молча двинулись куда-то вдоль развалин. Один из них, тот самый, что дважды получил дробовой заряд в грудь, вдруг остановился и упал замертво. Остальные шли дальше, не обращая никакого внимания на оставшиеся позади трупы. Затаившийся за скомканным автомобилем Влад проводил их взглядом. Да что вообще здесь происходит? Впервые за столько часов хождения среди изуродованных останков он встретил живых людей, и они оказались такими, что лучше б не встречал. Он дождался, пока молчаливая группа с окровавленными кусками арматуры в руках скрылась из виду, и поднялся на ноги. Убийцы шли в ту же сторону, куда и он. Видимо, тоже решили добираться до Ухты, но набиваться к ним в попутчики желания не возникало. Влад пошел дальше, стараясь перемещаться от одного завала к другому и внимательно оглядывать тянущиеся слева руины. До тех пор, пока не станет ясно, что творится вокруг, лучше без видимых причин никому на глаза не попадаться и первым заметить чье-либо присутствие. Следующая неприятная новость не заставила себя ждать. Он нашел озеро справа от автотрассы, и воды в нем не оказалось. Это был довольно крупный карьер, вымазанный какой-то грязно-синей слизью, подходить к которой вплотную Влад не решился. Или карта ошиблась, или он что-то не так запомнил, но воды тут нет. Это известие немедленно подхлестнуло чувство жажды, и пришлось успокаивать себя тем, что до реки идти осталось совсем немного. Там и вода, и люди, и вообще скоро все будет в порядке. Издалека донеслись выстрелы, сопровождающиеся надрывным криком. Крик резко оборвался, и выстрелы стихли. Влад инстинктивно упал на землю, пытаясь укрыться на ровном месте. Кажется, стреляли с дальней стороны карьера, там видны какие-то развалины. Вроде бы его никто не заметил. Он встал и торопливо поспешил по захламленной дороге к городу. Миновав полкилометра, он вышел к перекрестку и остановился, укрывшись за выброшенным на трассу взрывом куском кирпичной стены. Куда идти дальше, сомнений не возникало. Два ответвления дороги уходили вправо-влево под неправильными углами. Правая почти сразу упиралась в завалы, образовавшиеся на месте каких-то построек. Левая отклонялась в сторону и разворачивалась почти параллельно главной дороге. Видимо, тоже вела в город. И левое ответвление, и центральная трасса переходили в мосты через железную дорогу. Точнее, еще недавно переходили в мосты. Сейчас от них остались лишь обломки опор и груды раздробленного бетона, разбросанного катастрофой повсюду. В общем-то, двигаться было можно. Проблема была не в этом. Его смущало то, что после перекрестка его путь пролегал по открытой местности. Отсюда было хорошо видно, что ударная волна, или что там разметало все вокруг, несомненно, шла со стороны Ухты. Видимая с этого места часть города выглядела, пожалуй, еще хуже, чем аэропорт, но именно тот отрезок пути, что предстояло пройти сейчас, оказался чисто выбрит катастрофой. При этом справа от дороги, недалеко от основания раздолбанного в клочья моста, раньше была какая-то застройка. Теперь она представляла собой бесформенные развалины, усыпанные измочальными деревьями, среди которых виднелся остов небольшого домишки, первый этаж которого непонятно каким образом уцелел. И сейчас мимо него к городу двигалась та самая группа людей, что на его глазах насмерть забила человека с ружьем. Только сейчас их было больше. Влад затаился, взвешивая варианты. С одной стороны, выжившие люди двигаются в город в поисках помощи, и по мере приближения к развалинам кварталов их становится больше. Это вполне логично. С другой, выходить и присоединяться к ним совершенно не хотелось. Слишком пугающе выглядели их остекленевшие взгляды и безразличные лица. Нужно скорее добраться до спасателей, иначе ничем хорошим ситуация не закончится. Он это чувствовал особенно четко. Как же поступить? К развалинам приближаться опасно, вдруг оттуда вылезет еще одна такая же куча психов с арматурой. Идти по открытой местности ничем не лучше, он там как на ладони, его быстро заметят. И больше всего непонятно, откуда это необъяснимое ощущение сильной опасности и угрозы, исходящей чуть ли не отовсюду. В конце концов, на принятие решения повлияла громко заявляющая о себе жажда. Пить хотелось так сильно, что Влад решил сначала влезть внутрь дома, от которого остался первый этаж, и поискать там воду, а уже потом разбираться, что и как делать дальше. Дождавшись, когда группа выживших людей удалится от развалин достаточно далеко, Влад осторожно вышел из своего укрытия и, пригнувшись, на всякий случай побежал к уцелевшему домику. Войти в него труда не составило, ни окон, ни дверей в небольшом здании не уцелело. Правда, внутри царил жуткий хаос из обломков мебели и растительности, заброшенной в окна разбушевавшейся стихии. «Нужно найти холодильник, он есть в любой квартире». Тут же мелькнула мысль, что здание могло быть административным. «Тогда надо искать водопроводный кран. Что-то же должно здесь быть!» Влад пробирался через засыпанные всевозможным мусором комнаты, перешагивая через разрушенные перегородки, и пытался разобраться в планировке. «Вот эта часть может оказаться кухней», — подумал он, — «вокруг осколки битой посуды». В следующую секунду он увидел валяющийся на куче битого кирпича покореженный холодильник и устремился к нему, но в торопях не посмотрел под ноги и наступил на что-то скользкое. Нога потеряла точку опоры, и Влад чуть не рухнул на острые обломки мебели, в последний момент успев ухватиться за ручку холодильника. Под весом его тела дверца распахнулась, и он хоть и не быстро, но все-таки плюхнулся на какую-то деревяшку. Подскочив, Влад тихо чертыхнулся, потирая рукой ушибленное колено, и сразу же замолчал, разочарованно глядя в распахнутый холодильник. Внутри оказалось пусто. Он встал с обломкой и похромал ближе, протягивая руку к морозильному отделению. «И в морозилке тоже ничего нет», — раздался сзади молодой голос, сопровождающийся лязганием затвора. «Я все забрал. Не шевелись, иначе стреляю».